Глава 9. Эпиграф. С тех пор, как попал я в моми-семейку, так ничего хорошего и не вижу. Кругом беспорядки да опасности. Туве Янсен. Произошла эта история еще в то время, когда будущий товарищ Кантор исправно посещал консерваторию и даже, кажется, имел счастье общаться с папой. Из чего она началась, казак уже и не помнит. Из-за чего он завелся с тем чванливым господином, как дошло дело до оружия. Все это потерялось в памяти, хотя и времени вроде не 100 лет прошло. То ли обидел кого, то ли о штанах переселенца высказался насмешливо, то ли просто искал над кем бы потешиться и ошибся с объектом. Не столь важно, с чего началось. В любом случае потерпевший вел себя свински, хамски и оскорбительно для оппонента, не понимая, похоже, что незнакомый простолюдин с саблей – это не то же самое, что знакомый и без сабли. Обычно в таких случаях до кровопролития дело не доходило, ибо язык у бессмертного воина был подвешен подобающим образом и остротой превосходил любое холодное оружие. Но в тот раз не повезло. Особо наглый и самоуверенный попался господин. И глупый к тому же, не понял, с кем дело имеет. Нравоучений не послушал, изъяснялся высокомерно, высечь посулил, да еще и высказался в том духе, что он, дескать, волен хоть насмерть зашибить низкородного нахала. Денег на компенсацию у него хватит. А вот ежели презренный хам его хоть пальцем тронет, болтаться ему на виселице. Стал бы казак о такое пальцем марать, когда сабля под рукой. Конечно, после разделки благородного оппонента он мог бы просто исчезнуть с места происшествия, показав набежавшим стражам порядка 2 дули на прощание. Но отчего-то настроение такое случилось. Повыпендриваться. Наверное, во всем следует винить того исполнительного офицера, который не позволил безутешным родственникам потерпевшего расправиться с убийцей на месте и потребовал законного суда. Мысль о суде показалась казаку стоящей. Суд – это такое место, где можно выступить и высказаться. Даже если твоих речей никто не примет всерьез, остается хорошая возможность хотя бы как следует позабавиться. А исчезнуть и из-под виселицы можно. Или прямо из зала. Где больше народу окажется, там и веселее получится. Поэтому он с самым торжественным видом вручил себя в шустрые руки артанского правосудия. Еще несколько дней, пока дело оформлялось, от души развлекался в своей камере. Самым веселым, по его мнению, было исчезнуть на глазах тюремщиков, а потом вернуться, объяснить, что бегал за выпивкой, и перепуганных мужиков угостить. Когда его ввели в зал суда, казак еще 10 секунд не мог определиться, следует ему воспринимать этого судью как издевательство или как повод повеселиться. «Пан судья, можно вопрос?» Наконец поинтересовался он, дабы все-таки уточнить этот важный момент. «Заседание еще не открыто», — невозмутимо сообщил сопливый пацан, восседавший за столом, как карикатура на правосудие. «А мне не по делу. У меня личный вопрос». 17, — произнес судья, так и не поднимая головы от каких-то бумаг. «Чего 17? Вас ведь интересовал мой возраст?» С непробиваемой уверенностью пояснил сопляк и тряхнул колокольчиком. «Прошу тишины в зале. Слушается дело». Казак, ожидавший, что это недоразумение хотя бы совершеннолетнее, тихонько потянулся и дернул за полу конвоира. «Это что еще за цирк?» – шепотом полюбопытствовал он. «Кто этому недорослю судить дозволен? Или он какая-то особо важная шишка?» «У него практика», – также шепотом пояснил охранник. «Это какой-то из младших принцев. Говорят, умный, аж жуть какой». Подсудимый недоверчиво хмыкнул. Последние лет 400 он плохо себе представлял, как можно быть умным в 17. Судья сделал небольшую паузу и строго посмотрел на разговорчивого стражника, который немедленно замолк и вытянулся по струнке. А подсудимый впервые за те самые 400 лет усомнился в правильности своих представлений. Прозрачные, как лед, глаза малолетнего судьи смотрели на мир с холодным равнодушием умудренного жизнью старца, познавшего всему цену и убедившегося в тщете всего сущего. «Не бывает такого», — решил казак и попытался заглянуть глубже. «Не могут 17-летние мальчишки так смотреть. Это маска, притворство, старый маг в личине, что угодно, только не то, что ему сказали. Все же это был настоящий молодой парнишка, и его равнодушие действительно оказалось не совсем искренним. Хотя ни враждебности, ни сочувствия к судящимся сторонам даже не мелькало в судейском сердце, под маской полного безразличия пряталось неукротимое детское любопытство. Как раз такое, как и положено мальчишкам его возраста. Казак приложил максимум усилий, чтобы превратить слушание дела в помесь политического митинга с ярмарочным балаганом. От адвоката он отказался, заявив, что будет защищать себя сам, и теперь об этом весьма сожалел. С адвокатом вышло бы еще веселее. Зато и прокурору, и потерпевшим, и всей судебной системе довелось прочувствовать всю остроту языка подсудимого. По-прежнему бесстрастный мальчик-судья постоянно тряс несчастным колокольчиком, требуя порядка в зале. Похоже, он был единственным, кто относился к этому цирку серьезно и хотел, чтобы все происходило как подобает. Только вот его представления о подобающем резко расходились с мнением подсудимого. Казак уже из спортивного интереса попытался втянуть жутко умного принца в дискуссию, но тот оказался редкостным занудой и на каждую реплику выдавал долгое и обстоятельное разъяснение неправоты оппонента. Когда же он заявил, что закон беспристрастен и за убийство следует отвечать независимо от политических убеждений, подсудимый не выдержал. «И как надо понимать такой закон, который для каждого сословия разный, который одним людям дает привилегии, а других лишает прав и позволяет решать вопросы жизни и смерти сопляку, который поди и девок-то еще не трахал, да и вряд ли со своего кресла достает ногами до пола, но зато видите ли королевских кровей?» Вот тут он попал. Впервые за 3 часа заседания непробиваемая броня судейского равнодушия дала трещину. На краткий миг, почти неуловимый обычным человеческим глазом, дрогнуло это каменное изваяние. Дернулись губы, сжимаясь в ровную тонкую линию. Мелькнула в глазах детская обида на вредного дядьку. И тут же все исчезло, будто рябь по озеру пробежала. А потом малолетний паршивец, не говоря ни слова, одним движением свел на нет весь эффект от выступления оппонента. Он встал. Черта лысого кто-то в зале заметил это полусекундное замешательство. И вряд ли кто-то точно знает, как там у его высочества с девками. Зато все воочию увидели, что ж до пола-то он точно достает. И что языкастый подсудимый глупость спорол. Кто ж знал, что этот долговязый юнец настолько сильно сутулится, когда сидит? За оскорбление суда подсудимый удаляется из зала и лишается последнего слова. Невозмутимо объявил судья, как будто вставал только для этого. «Конвой, уведите подсудимого». «А как же вы меня без меня судить будете?» Уже откровенно насмехаясь, поинтересовался казак. «У меня больше нет к вам вопросов. Последнего слова вы лишены. Ваше присутствие в зале больше не требуется. А приговор вам зачитают в камере. Я даже сделаю это лично». «И не побоишься?» — съехидничал неисправимый нарушитель порядка. «Я не умею бояться. Всего хорошего». По дороге в камеру конвоиры посмеялись над попытками казака переспорить занудного судью и подтвердили, что парень действительно не умеет бояться. И можно не сомневаться, что придет, как и обещал. Даже охрану с собой не возьмет. «А то я сомневался», — ухмыльнулся в ответ казак. «Он не первый и не последний». Как он и ожидал, судья пришел один. Добросовестно зачитал приговор, изложил права осужденного, великодушно разрешил обжаловать в высшей инстанции и честно добавил: «Но это вам ничего не даст. Верховный судья будет еще более пристрастен, чем прокурор». «А ты, значит, нет?» — не удержался от колкости осужденный. «Абсолютно. И раз уж мы вернулись к нашей неоконченной дискуссии, которая, помнится, оборвалась после вашего вульгарного перехода на личности, то позвольте мне ее продолжить». «Ответ придумал?» — насмешливо прищурился казак. «Если я не ответил на ваши оскорбительные высказывания, то не от того, что мне нечего было сказать, а для того, чтобы не привлекать внимание публики к тому, чего она не заметила». «Что, парень, таки не любят тебя девки? И так сильно, что ты об этом даже говорить не хочешь?» Судья усмехнулся. На этот раз он был готов к удару, и броня даже не дрогнула. Мне всего 17, и у меня все впереди. Рано или поздно кто-то да полюбит, и мы будем жить долго и счастливо, вместе состаримся и вместе умрем. А это несравненно лучше, чем по полвека оплакивать каждую возлюбленную. — И сволочь же ты, пан судья! — только и смог сказать бессмертный воин, задетый за живое. — Вам тоже не нравится, когда бьют по больному? Или вы привыкли не получать сдачи? — Свернуть тебе башку, что ли? — задумчиво проронил казак. — Чтоб не был таким наглым. — Во-первых, вы не допрыгнете. Без тени страха усмехнулся юный принц. — Во-вторых, вам это ничего не даст. Даже морального удовлетворения. А в-третьих, вы этого не хотите. — Ты вообще зачем сюда пришел? — Издеваться? Зачитал свою бумажку и уходи. А хотел что-то спросить, спрашивай, и не зли меня, а то не отвечу. Хотел. Не стал отпираться судья. Уселся на нары напротив, как будто нацелился на долгий разговор. И уже не скрывая любопытства, спросил. Совсем не то, чего от него ожидали. Скажите, что чувствует человек, когда умирает? Сам бы попробовал. Съязвил казак, не любивший долгих вступлений и виляний вокруг главного. «Я бы попробовал, если бы у меня была возможность воскреснуть и обработать результаты», — серьезно сообщил умник. «Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому я и спрашиваю у вас». «Ну и напрасно. Я умираю не так, как все люди». «Наш придворный маг говорил, что вы вечный переселенец, что вы движетесь по кругу и возвращаетесь в миры, где уже умирали вопреки законам равновесия». «Вопреки законам равновесия ничего не бывает. Если я возвращаюсь, значит, для равновесия так и надо». «А ты что, хотел уточнить, не получится ли вместо казни такой же цирк, как на суде?» «Нет. Я полагаю, казни не будет вообще, так как вы удерете». «Это тебе тоже ваш придворный маг сказал?» «Нет, просто это наиболее вероятный вариант. До сих пор вы не сбежали только за тем, чтобы высказаться в суде». «А вот назло тебе не сбегу». «Назло мне? Да мне-то какая разница? Вас же будут вешать, не меня. Или вы еще и там хотите высказаться?» «Я хочу, чтобы ты пришел на казнь и посмотрел мне в глаза, когда меня будут вешать. И тебе таки придется прийти, потому что это мое последнее желание». «Хорошо, если хотите», — пожал плечами судья. «А зачем?» «А затем, чтоб ты не думал, что раз я бессмертный, то твоя совесть чиста». «Она была бы чиста, даже если бы вы были обычным смертным». «Ну ты таки сволочь! По-твоему, я был неправ?» «Конечно. Убивать противозаконно. Я охотно верю, что потерпевший был негодяем, но это не повод нарушать закон. Существует масса эффективных легальных способов борьбы с подобными людьми». «Например, штраф», — съязвил казак. «Если человек безнравственен, то это, как правило, проявляется во всех сферах жизни. Если его хамство и презрение к низшим сословиям преступлением не является, то в чем-нибудь другом он обязательно должен быть замаран. Не может быть, чтобы негодяя не за что было прижать. Надо только подумать головой и действовать законными методами». «Ты еще и зануда к тому же. Иди отсюда, не морочь мне голову. Или ты хотел еще что-то спросить? Так телись быстрее, не ходи вокруг да около, а то и слушать не стану». «Что-то еще это зачем к вам приходили предыдущие 6 посетителей?» Чуть усмехаясь, уточнил судья. «Да ты что, следил за мной, что ли?» «Делать мне больше нечего, самому следить». «Доложили. За прошедшие 3 дня к вам приходили искать бессмертие 3 высокопоставленных чиновника нашего департамента, дядюшкина нынешняя фаворитка, 1 бестолковый стражник и, что противнее всего, якобы безутешный отец потерпевшего». «Одного не могу понять. Что они могли вам предложить взамен?» «Они не такие умные, как ты, и не знали, что я могу исчезнуть из этой камеры в любой момент. Разное предлагали. Дело замять, выпустить, побег устроить. Денег еще предлагали. Много». «Так», — сам себе заметил судья, — «этих 4 надо уволить». «А ты что предложишь?» — хитро усмехнулся казак. Ему действительно было интересно, что же додумается предложить этот действительно неглупый и сообразительный юноша. Судья опять пожал плечами. «Ничего. Разве я спрашивал вас о секрете бессмертия, которого на самом деле не существует? А ты откуда знаешь, что не существует? А вдруг существует? Не думаю. Возможно, вы не раскрываете его из-за того, что связаны обетом, но мне кажется более реальным другой вариант. Секрета нет вообще. Это врожденный дар, который нельзя передать другому человеку. Иначе бы вы хоть раз в жизни это сделали. Не за деньги, не по просьбе, а по своей воле. Для друга, для любимой женщины, для кого-то, кто вам дорог. Но этого не происходило ни разу. Значит, невозможно. Логично? Ты сам до этого додумался или тоже придворный маг сказал? Сам. Это же просто. Просто? До большинства людей это не доходит, даже если им сказать это прямо. Они не верят и долго уговаривают всевозможными способами. Я часто замечал, судья вздохнул. Многие люди не способны мыслить трезво и беспристрастно. Каким-то образом у них получается обманывать самих себя, если им чего-то очень хочется. Так значит, моя гипотеза верна? Я ведь не врал. Его действительно интересовала правильность гипотезы, а не секрет бессмертия. И он искренне считал, что секрета не существует. «Это на него похоже», — улыбнулся Кантор. Улыбка получилась не совсем искренней, так как именно в этот момент он вспомнил, как сам приставал к бессмертному приятелю с глупым вопросом о несуществующем секрете. И вспоминать об этом было стыдно. «И что, тебя повесили?» «Разумеется», — беззаботно кивнул рассказчик, будто речь шла о чем-то обыденном. «А Шеллар пришел?» «Пришел, конечно, в точности, как я просил. Только не заметил я, чтобы в нем хоть вот так усенькая капелька совести зашевелилась. Зато потом, когда я вернулся, Истран меня отчитал как маленького, что порчу ему воспитанников и калечу им психику». «Ага, Шеллару, пожалуй, покалечишь психику. Как же?» «А вот Истран считал, что слоняться по казням и заглядывать в глаза умирающим – первый шаг начинающего маньяка. Шеллар ведь и так был не совсем нормальный. Когда я узнал, что он королем стал, поначалу перепугался за его бедных подданных. Но оказалось ничего. Нормальный король. Не дурак, по крайней мере. А второй раз? Что второй? Ты говорил, он тебя два раза судил. А, второй раз был еще веселее. Когда я вернулся, где-то через пару лун, меня встретили в городе опять же все те же родственники потерпевшего. И, как это не смешно, поблизости опять оказался тот самый законопослушный офицер стражи. И меня опять честно арестовали. «И ты опять не сбежал?» «Да ты что, ни за какие коврижки! На этот раз должно было получиться еще смешнее, чем в прошлом. А для полного веселья я потребовал, чтобы меня опять судил тот же судья. Уж очень хотел посмотреть, как он будет ломать голову над беспрецедентным юридическим казусом». «Что-то мне подсказывает, — криво ухмыльнулся Кантор, — что принц Шеллар испортил тебе все веселье». Испортил таки поганец. Все разбирательство заняло у него 5 минут. Такого-то числа подсудимого уже судили по такому-то обвинению? Судили. Приговорили? Приговорили. Казнили? Казнили. Какие еще претензии? Правосудие свершилось, виновный наказан. А что он опять жив, это уже чьи-то личные проблемы. Закон один для всех, ему без разницы, смертен человек или нет. Я уж почти разочаровался, но когда истцы начали во всеуслышание обвинять суд в продажности, мне удалось хоть немного развлечься. Эти идиоты заявили, что я купил судью, открыв ему секрет бессмертия. Как я смеялся! Правда, потом пришлось опять это странно выслушать. На этот раз уж совершенно ни за что. Он, видите ли, опасался, что слух расползется, и его шибко умного воспитанника начнут на каждом углу проверять на бессмертие. А я чем виноват, что люди такие дурни бывают? А сейчас вы с ним как? Да никак. Здороваемся. А вообще, я стараюсь, как и ты, поменьше попадаться ему на глаза. А то у него вечно найдется, чего у меня спросить. Ты завтра еще зайдешь? «Зайду. А ты напомни его величеству, что он мне обещал кое-какие бумаги там подготовить. А то ведь наверняка уже забыл». Обычно на нечетные дни Кантор старался ничего не планировать, так как приступ мог начаться в любое время. И по закону подлости время выбиралось такое, чтобы все планы на день перегадить. Но в этот раз Кантор решил все-таки сделать исключение и попытаться за этот день закончить все свои дела в городе, чтобы завтра с чистой совестью отправиться навстречу новой жизни. Можно было, конечно, никуда не торопиться и отложить отъезд, но Кантор прикинул, что после визита во дворец о его присутствии узнают все, кому надо и кому не надо. И в любой ближайший день его могут отыскать некоторые, кто не надо, жаждущие поговорить и надавать дурацких советов. Первым делом он решил все-таки навестить графа Гаэтана, чтобы разделаться с неприятным поручением как можно раньше и желательно до начала приступа. Никаких особых надежд на успех этой бестолковой затеи он не питал, но обещание следует выполнять. Хоть и больной на голову, он все же кабальера, а не засранец какой. Происходящее в доме безобразие Кантор услышал еще с улицы. Кому-то громогласно и многословно рекомендовалось убираться вон и никогда более не оскорблять благородного дворянина подобными предложениями. Видимо, графа в очередной раз посетили представители цивилизованной оппозиции, о которых упоминал его величество. Возможно, стоило подождать, пока посетитель уйдет, а хозяин успокоится. Но Кантор спешил. Уж очень не хотелось, чтобы приступ застиг его посреди разговора. Не хватало только сочувствия от Гаэтана и возведения в мученики. Поэтому Кантор не стал ждать окончания разборок, а смело взялся за цепочку дверного звонка, надеясь, что его приход ускорит окончание скандала. Похоже, ему в последние дни везло на знакомых. Слуга, который открыл дверь, всего несколько лун тому назад стоял в трех шагах от Кантора на стенах Кастеля Гвилос. И хотя Кантор не помнил, как парня зовут, все же приятно было видеть его живым. Судя по восторженному изумлению, озарившему лицо бывшего товарища, он, во-первых, тоже узнал Кантора, а во-вторых, был полностью в курсе политических воззрений хозяина. «Добрый день!» Приветливо улыбнулся Кантор, силясь припомнить, как же этого товарища все-таки зовут. «Могу ли я видеть его светлость?» Вопрос, дома ли эта светлость, он счел излишним. И так слышно. «Пожалуйста, проходи, те...» Парень явно не знал, как себя вести, и немного терялся. «Я сию минуту доложу его светлости!» Кантор переступил порог и снял шляпу. Слуга торопливо схватил ее и так со шляпой в руках помчался докладывать. То ли на радостях забыл, что с ней делать, то ли намеревался предъявить как доказательство. Гвалт в гостиной резко оборвался, и после непродолжительного бормотания командирский голос графа властно приказал немедленно проводить Кантора в кабинет, а этих господ выставить за дверь и более не впускать. Как бедняга будет делать это одновременно, да еще со шляпой в руках, стоило посмотреть. В прихожую выскочили двое разгневанных господ, благоразумно решив не дожидаться, пока их вышвырнут пинками. Пробегая мимо Кантора, оба по очереди пристально на него посмотрели, с интересом и неприязненной опаской. За ними выскочил пылающий от смущения слуга. Торопливо повесил шляпу, запер дверь и попросил следовать за ним. Кантор, который с удовольствием полюбовался бы на процесс выдворения гостей, а может быть даже и помог бы, успешно скрыл разочарование и потопал за провожатым. Что он скажет упрямому графу, так толком и не придумалось. Много разного приходило в голову, но ни один вариант так и не показался достаточно убедительным. Оставалось уповать на свои способности к импровизации и на то, что Гаэтана не рехнулся в клиническом смысле. Первое слово Кантор решил оставить хозяину, поэтому ограничился только приветствием и поклоном, строго соответствующим этикету. Граф Гаэтана побледнел и даже позабыл ответить на приветствие. Знаток и ценитель подобных тонкостей, он моментально понял намек. Именно так должен приветствовать высокородного графа признанный бастард дворянского рода с более низким титулом. «Только не говорите мне!» Мучительно выдохнул он наконец, и в дрогнувшем голосе Кантору почудилась мольба. «Не говорите мне, что я ошибся!» «Вы ошиблись», — ответил Кантор, стараясь, чтобы это прозвучало с достаточным сожалением, но без оскорбительного сочувствия. «Мне очень жаль вас разочаровывать, но вы действительно ошиблись». «Не может быть», — прошептал Гаэтана и медленно опустился в кресло. «Может», — как можно убедительнее заверил его Кантор. «Все могут ошибаться, и это никоим образом не зависит от возраста и степени знатности. Не стоит так беззаветно верить в каждую мысль, которая приходит вам в голову. Ведь не было никаких оснований считать ваше предположение единственно правильным, равно как и нет оснований обращаться ко мне на «вы». Пусть я больше не ваш подчиненный, но я все же намного моложе вас». Убедить этого упрямого мула оказалось не так просто. У него немедленно нашлось с полдюжины других объяснений. И Кантору пришлось долго и вдохновенно клясться, чем попало, чтобы их опровергнуть. Нет, он не отказался от трона ради денег. Хвала небу своих хватает. Нет, его никто не запугивал. И вообще, даже графу Гаэтана следовало бы хорошенько подумать, прежде чем обвинять Кантора в трусости. Извинения принимаются. Спасибо. Нет, он не уступил трон по доброй воле из благородства и дружеских чувств. Хотя Орландо действительно его друг. И не сговаривался с Шеларом. И не было никакого совещания в узком кругу, на котором без ведома графа Гаэтана якобы решили в интересах партии заменить вздорного скандального Кантора на более харизматичного лидера. Демона Рогатого он бы с таким решением согласился, будь он действительно истинным наследником. Все намного проще. Только надо немного подумать и перестать верить в сказки. Король настоящий, как бы ни относился к нему уважаемый оппонент. Да, он раздолбай, лентяй и растяпа, наполовину эльф и бард в придачу, но он настоящий, законный наследник трона. Поэтому с его недостатками придется как-то мириться. Зато его величество добр и великодушен, а это в наше время сами знаете, какая редкость. Он ведь даже извинений от вас не требует, уже на последнем издыхании добавил Кантор, отчаявшись достучаться до дремлющего разума собеседника. Только перестаньте будоражить общественность. Вам хочется оказаться причиной новой гражданской войны? А вот таких посетителей, как сегодняшние, вам выпроваживать еще не надоело? Я подумаю. Неожиданно перебил его упертый граф. И довольна об этом. Ты где остановился? Меня любезно приютил командор Фортуната, честно признался Кантор, отмечая, что его хотя бы перестали величать чужим титулом. А завтра я уезжаю. Далеко? В обитель святого Сальвадора Утешителя. И ты тоже, грустно прокомментировал Гаэтану. Видимо, уже знал, зачем туда отправляются бывшие соратники. Зачем? Неужели все так плохо, что вы все готовы ринуться в неизвестность, лишь бы не оставаться здесь? Теперь, когда мы победили, и, казалось бы, все должно наладиться и вернуться на круги своя. Не знаю, как остальные, пожал плечами Кантор. Но я не могу вернуться. Надо искать новый путь. А я его не вижу. Стоит ли так огорчаться? Если мое место действительно здесь, то я здесь и окажусь. Но ты хотя бы отобедаешь со мной? Отказаться значило бы обидеть, и Кантор не рискнул. На аудиенцию к его величеству он явился не совсем трезвым. Опять не посмел обидеть хозяина отказом. И с разваливающейся на части головой. Не глядя, подписал все, что товарищ король счел нужным ему сунуть, отчитался о своей дипломатической миссии и на всякий случай основательно попрощался. По дороге в участок его почти успешно попытались похитить. Сама мысль о чем-то подобном выглядела полным идиотизмом. Но все же, если человеку набрасывают мешок на голову, вместо того, чтобы спокойно выстрелить в спину, речь все-таки идет о похищении. К счастью, один из похитителей ухитрился порезаться о висящую на поясе чакру, из-за чего упустил момент и не успел зафиксировать руку со своей стороны. Пока он сообразил, в чем дело, Кантор успел добраться до пистолета. А уж коли добрался, никакой мешок на голове не помешал ему найти цель на слух. Потом он долго и вдохновенно матерился, рассматривая простреленную куртку и пытаясь сообразить, кому и на кой понадобилась его скромная персона. Голова соображать отказывалась, и всяческие интеллектуальные задачи пришлось отложить до завтра. Завтра порадовала еще пара неприятных сюрпризов. Даром, что день выпал четный. Ранним утром, за полчаса до рассвета, когда Кантор, попрощавшись с гостеприимными полицейскими, направлялся в платные конюшни за своей лошадью, его куртка опять подверглась насилию и увечьям. Убийца, похоже, был куда толковее вчерашних похитителей, да и подготовился получше. Кантору даже любопытно стало, откуда у коллеги такие обширные познания о своей будущей жертве. Он поджидал чуть ли не в самом стойле, значит, знал, где Кантор оставил лошадь и когда за ней придет. Тонкий трехгранный клинок, легко проходящий между звеньев обычных кольчуг, тоже намекал на хорошую осведомленность. Убийца предусмотрел, что жертва может носить кольчугу. И главное, он знал, подлец, даже о необыкновенном слухе Кантора и сумел затаиться так, что Кантор услышал его только одновременно с ударом в спину. Наверное, действительно очень хороший был профессионал. Только одного он не мог узнать ни от кого. Насколько мелкого плетения волшебная кольчуга. Кантор до сих пор прятал подарок товарища Амарго от посторонних глаз, так что никто не мог предупредить незадачливого мастера ножей о том, что даже самый тонкий стилет не проскользнет между звеньями, мелкими, словно петли шелковых дамских чулок. Додумавшись до всего этого, Кантор запоздало пожалел, что убил талантливого коллегу сразу, не поспрашивав прежде об источниках информации. Впрочем, сожалел он недолго. Кому бы не понадобилось охотиться на товарища Кантора, вряд ли этот загадочный некто найдет свою желанную добычу там, куда ее забросит мистический портал судьбы. Вот только сквозь дырявую куртку стало сквозить с удвоенной силой. Хотя Амарго не впервые видел собственными глазами родной мир своих коллег, он не уставал удивляться, сколько сил прилагают соседи сначала для того, чтобы обеспечивать себе максимум свободного времени, а потом для того, чтобы его же занять. Как раз сейчас по комнате ползал автоматический пылесос, расправляясь с залежами пыли, скопившейся во время отсутствия хозяина. В ванной трудилась стиральная машина. На кухне что-то самостоятельно готовилось. А шеф в это время занимался единственным делом, которое нельзя поручить домашней технике. Примерял у зеркала новые костюмы, специально сшитые для грядущего перевода с понижением. «Похожу-ка я в мантии», — решил он, оглядев себя со всех сторон и не найдя в новой одежде никаких изъянов. «Отвык уже. Неуютно себя чувствую. Ноги в подоле путаются. Надо поносить, заново привыкнуть». «Угу». Согласился Амарго, хотя мысли его в этот момент были заняты совсем другим. «Мантия вообще неудобная вещь». Макс немедленно почувствовал, что собеседник нервничает. Как-то он всегда умудрялся это определять, не будучи ни эмпатом, ни телепатом. «Не переживай», — серьезно произнес шеф, сумев удержаться от явного сочувствия. «Все будет хорошо». Тебе может казаться, что пересадка органов – это что-то выдающееся, а на самом деле обычная операция, какие делают ежедневно. Через пару лун вернешься как новенький. И вовсе не обязательно было приставать к обоим знакомым королям с требованиями позаботиться о твоей семье, как будто ты умирать собрался. — Откуда вы знаете? — нахмурился Амарго. Толик настучал. Охотно поделился шеф, укладывая в реквизитный сундук казенные костюмчики. Кого-то другого он, может, и не сдал бы, но только не Толика. А ему кто сказал? Оба. Так же легко выдал источники информации агент Рельма. Ты же обоих знаешь. Орландо перепугался и тут же поделился своими переживаниями. А Шелар пожелал точно выяснить, что происходит, какая опасность тебе угрожает и с какой процентной вероятностью, а также что лично он может сделать для максимального уменьшения этой самой вероятности. «А о том, что Кантор вернулся, Толик тебе сказал?» Шеф застыл. Только что сложенный плащ медленно пополз у него из рук, расправляясь в падении. «Не сказал, паршивец. Неужели забыл?» «Не знаю. Если Орландо так перепугался, мог и забыть передать. Кантор вернулся. Живой, целый и почти здоровый, если не считать частой головной боли. Сам я с ним не виделся, но и Орландо, и казак утверждают, что руки, ноги на месте, мозги работают исправно. Во всяком случае, не хуже, чем до контузии. Сейчас он в столице. Если вы прибудете завтра, то еще, наверное, застанете». «Даже если он уедет в Ортанд, я его там найду!» — воодушевился Макс, резво подхватил упавший плащ и запихал в сундук. «Вроде он туда не собирался. Орландо не смог толком объяснить, зачем ему понадобилась эта обитель. То ли просто повидать Тора, то ли ему взбрело в голову удалиться от мира и уйти в монастырь. С него станется». «Ничего, ничего!» — счастливо рассмеялся Рельма, все более воодушевляясь. «Мне бы его только найти, а я уж его из этого монастыря выдерну. Двуликие боги, как давно я не слышал таких приятных новостей!» «Почему же?» — невесело усмехнулся мистралеец. «Всего пару лун назад вы, помнится, были очень довольны, что хоть некоторые негодяи получили по заслугам». «Какой же ты кровожадный! Это ты был доволен, а не я. Небось, действительно упросил Шелара, чтобы он доверил тебе лично ножом побаловаться». «Ну, если вам так интересно, да. Вот такой я кровожадный». «А что, вы хотите сказать, что лично вас расстроило исполнение вашего же собственного приказа? Тогда вы мастер притворяться. По вашему просветленному лицу трудно было предположить». «Да нет», — перебил шеф. «Я отлично помню, что сам посоветовал. Не понравилось мне только личное твое участие, но это уж твое дело. Зато очень порадовал способ, каким вы с Шеларом все обставили. Сам-то я свой вариант придумал на ходу экспромтом. В нем действительно было много натяжек. Вот и обрадовался, что кто-то придумал лучше. Затащить труп в его собственную контору и оставить там на страх бедным слугам. Это была идея, что надо. Как и предполагал Шелар, в лавочке до сих пор спорят. Дорс отомстил за обманутые ожидания или гном из-за наезда и убиенного собрата. Кстати, признайся, кровожадный ты мой, шляпу гвоздиком тоже ты прибивал?» «Нет», — коротко ответил Амарго, не вдаваясь в подробности. Он действительно не знал, кто занимался транспортировкой тела, чья была идея с этим гвоздиком и задумывалось ли это вообще. Вполне могло статься, что всего лишь ненормальная шляпа на голове не держалась, и сотрудники Флавиуса таким образом решили проблему. «Опять ты о плохом задумался», — напомнил Макс, у которого от радостных новостей резко улучшилось настроение, и возникла потребность поднять собеседника до того же уровня. «Да все будет хорошо. Что тебя так беспокоит?» «Кто будет заменять меня в Ортане?» Амарго не хотел поднимать этот вопрос, но все же решился. Шеф так и не расстался с подозрениями, будто отсталый абориген боится предстоящей операции. А какой мистралис стерпит подозрения в трусости? «Тенгиз. Не беспокойся, твою кабину он не засветит. Все продумано. Очередной родственник мэтра Альберто будет тихо сидеть в твоей коморке, писать свои исторические труды и лишь иногда выбираться в лавку за продуктами. На костылях». «Так ведь он уже нормально ходит, разве я ошибаюсь?» «Ему бутафорский гипс сделают. Во-первых, для достоверности легенды, а во-вторых, чтобы не был таким шустрым. Один раз он уже получил кучу неприятностей за свое геройство. А если что-то подобное повторится, его уволят. Я не хочу его менять, мне этот парень нравится. Не трус, не дурак. И самое главное, не стукач. Он ведь прекрасно знал, что плазменных винтовок в крепости было две, а не одна, якобы украденная Кантором у Шелара, как ты написал в рапорте. Знал?» Но никому не сказал. «Но он не знает о многих других моих секретах. Если Жак или Шелар опять припрутся в эту коморку с какими-то проблемами...» «Не говори глупостей. Шелара предупредили. И Жака тоже предупредят. Они оба не дураки так тебя подставлять». А Кантор не натворит каких-нибудь несуразностей, явившись ко мне и обнаружив, что Бандана вдруг оказался моим родственником и бодро хромает в гипсе, вместо того, чтобы осваивать деревянный протез? Во-первых, Кантор может и не поехать в Артан. Во-вторых, не пойдет он к тебе, зная, что тебя там нет. В-третьих, я его тоже предупрежу. В-четвертых, даже если они встретятся, Кантор ничего не заподозрит, а спишет все на мастерство Стеллы. И даже если... Утешительную речь Макса прервал неожиданный сигнал домофона. Хотя по реакции хозяина для него появившийся гость был тоже нежданным, а Марго все же не удержался от невинного вопроса. «Ждете даму?» «Нет», — ответил Макс мановением руки, включая монитор. «Разве что какая-то из старых знакомых решила навестить». Возникшая на экране физиономия начисто опровергла полушутливую гипотезу о Марго. На даму этот варвар с ледяных островов походил примерно так же, как тролль на эльфа. «Виктор?» Похоже, шеф был удивлен не меньше. «Привет, Макс!» Рыжий варвар слегка оживился, застав хозяина дома, но вид у него был по-прежнему немного встревоженный. «К тебе можно? Извини, что не позвонил. У меня телефон как-то ненароком помялся». «Заходи, конечно!» Рельма дотянулся до пульта и отключил входной замок. «Я не помешаю?» — на всякий случай поинтересовался Амарго. «Вернее, ничего, что твой гость меня увидит». «Он же не знает, откуда ты родом», — усмехнулся шеф. «А помешать ты нам не помешаешь, в случае чего мы поговорим на кухне». «Странно, что такого могло случиться, что Витька примчался ко мне домой, а не зазвал к Дэну, как обычно?» Вблизи Виктор выглядел еще более встревоженным, чем на экране. Еще более походил на варвара в своем неподобающем рванье. Быстро стрельнув глазами на Амарго, он немного замялся, видимо, не ожидал, что Макс не один. «Это Мануэль, мой коллега», — представил хозяин. «А это Виктор, тоже наш коллега, только из другой лавочки. Витя, я вижу, ты хотел посекретничать?» «Ну, в общем, да. Дело такое, не для прессы, короче говоря». «Нет проблем. Коллега понимает, что такое режим секретности. Он посмотрит что-нибудь по монитору, а мы посидим на кухне». Уходя, рыжий варвар косился на непредвиденного свидетеля с величайшим подозрением и недоверием. «А ничего, что он меня видел, знает, что мы с тобой общаемся». Нетерпеливо выпалил Витька свой мучительный вопрос, едва дверь кухни плотно закрылась за ними. «Абсолютно», — успокоил его Рельма. «Это мой человек, я ему доверяю, и он отлично знает, что можно помнить, а что не следует. Об этом не беспокойся. Что у тебя стряслось?» «Да это не у меня, если совсем точно, но...» Витька неловко втиснулся на узкое сиденье между столом и холодильником и взъерошил и без того лохматые волосы. «В общем, нужна консультация». «Ну-ну», — подбодрил Макс, не понимая, в чем загвоздка. Мнется, словно денег просить пришел. «До меня дошли слухи, только не спрашивай, откуда. Понятно, что через координационный центр, но без фамилии, ладно? Говорят, будто в вашей лавочке недавно был такой случай. Местные некроманты из вашего агента вампира сделали. Правда или нет? Только честно, вопрос серьезный». «Это тебе лично нужно или для дела?» «Мне лично», — честно признался Витька, даже не задумываясь, какой ответ собеседнику больше понравится. «Это правда». Витька обрадовался так, словно поспорил об этом факте на годовое жалование. «Макс, а как вы эту ситуацию решали?» Вот тут пришла очередь встревожиться агенту Рельма. «А ну-ка, покажи зубы!» — быстро потребовал он, холодея от собственной догадки. Не менее догадливый Витька насмешливо оскалился, несказанно утешив собеседника. И добавил: «Нет, это не со мной». «С кем?» «Приятель у меня есть. Или был. Черт знает, как теперь правильно сказать. Он работал в первом оазисе, в научном центре. Убежать сразу не успел. Слишком быстро там все получилось. А потом уже смысла не было бежать. Никого из ученых не убили, кто не сопротивлялся. Всех оставили работать, кто где работал. Наши долбодятлы, узнав, что такое дело, не стали его эвакуировать. Решили воспользоваться случаем изучить повелителя поближе. Поработал он так несколько месяцев, а потом хлоп — инфаркт. Мужик-то не молодой, моих лет где-то, да и работа нервная. А чем он был так дорог повелителю, что тот его осчастливил бессмертием? Уточнил Макс, уже понимая, что сейчас ему предстоит жестоко разочаровать агента Канграма. Он какой-то очень важной разработкой занимался. Той самой, где против повелителя супероружие делали. И он из всего проекта один остался. Второго ассистента ненароком в заварухе аппаратурой пришибло, в лепешку. Поднять нечего. А руководитель у них был идейный. Покончил с собой каким-то хитрым способом. У них там на Каппе уже разбираются, что можно сделать, чтобы тебя потом не подняли. «Понятно», — вздохнул Макс. И этому ценному кадру повелитель не позволил мирно скончаться. А бедняга в шоке не нашел ничего лучше, как прийти к тебе и поделиться проблемой. «Макс, ты б его видел!» «Да что я других не видел?» «Я понимаю, но помочь ничем не могу. В нашей лавочке эту проблему никак не решали, если ты это хотел узнать. Парень до последнего скрывал свое превращение, и обнаружили мы только, когда увидели труп. Кончилось все закономерно для любого вампира. Местные застукали за кровопитием и упокоили. У нас такого не случится. Повелитель своих вампиров кормит, и на сторону они не летают. А если бы того парня не убили, что бы вы делали?» Макс вздохнул. «Не знаю, что сказала бы по этому поводу наше начальство, но мое личное мнение. Ведь человек умер. И делать с ним нужно то же, что с любым нормальным покойником. Оплакать и похоронить. То, что приходит к тебе пообщаться, это уже не твой приятель. Это существо повелителя. Если сейчас он еще в шоке от своего состояния и помнит себя прежнего, то со временем остынет. Привыкнет пить кровь и служить хозяину. Отрешится от прежних привязанностей. А в один прекрасный день, возможно, сдаст повелителю всю вашу лавочку». «Возможно?» «Да чего же люди любят хвататься за призрак надежды?» «Не точно! А это как-то можно определить или скорректировать? От чего это может зависеть?» «Степень свободы воли, которую сохраняет вампир, зависит от множества факторов. Например, твой приятель крещеный?» «Да, он индус». «Индуист, мусульманин или буддист? Впрочем, я не очень разбираюсь в вампирах и их отношениях с восточными религиями. Так что это вряд ли поможет. Сделай проще. Во-первых, попроси его рассказать тебе о секретном проекте повелителя, и увидишь, насколько он предан хозяину. Во-вторых, посоветуй как-то вырваться домой, сходить к духовным наставникам и спросить совета у них. Только пусть поест перед поездкой. А на всякий случай, смотайся на своем байке в ближайший лес и вырежи крепкий кол из хорошей осины. Рано или поздно он тебе понадобится». «А никак нельзя отыграть обратно. Дэн сказал, в шархийской магии такого способа нет. Может, ваши дельтовские некроманты как-то умеют исправлять свои действия?» «Витя», — вздохнул Макс, — «не надо путать сказки о чудесах с реальной магией. Никакая магия не способна оживлять мертвых. Еще раз тебе повторяю. Человек умер. Ты разговаривал с трупом. Все, что можно с этим трупом сделать, это перевести в естественное состояние, то бишь упокоить. И тут уже не имеет значения магии или осиной. Если тебе претит кидаться на бывшего друга с колом, я могу достать тебе соответствующий одноразовый артефакт. Но результат будет тот же. И это лучшее, что ты можешь для человека сделать. Знаешь, бессмертие, конечно, штука соблазнительная, но такое бессмертие. Честно, я бы не согласился. А ты?» Витька невесело усмехнулся. «Дэн то же самое сказал. Жалко. Сожалеть об ушедших друзьях свойственно всем нам. Лишь бы это естественное человеческое чувство не довело тебя до беды. Ни ты, ни я, ни какой другой маг не в силах предсказать, когда твой друг-вампир избавится от всего человеческого. И что он сделает раньше? Выдаст хозяину вашу лавочку или решит подзакусить лично тобой? Как ни цинично это звучит, самым правильным было бы упокоить его при первой же встрече». «Я понял», — Витька печально кивнул, но следовать полезному совету явно не собирался. И чтобы Макс не принялся настаивать и уговаривать, с некоторой торопливостью выбрался из-за стола. «Спасибо за совет. Я побегу». «А в лес поедешь?» «Обязательно. И колышек запасу. но в дело его пускать пока не стану. Понаблюдаю сначала. Кстати, что это на тебе надето? — Как и на тебе, — пояснил Макс. — Рабочий костюм. Я на днях к работе приступаю. Надо вспомнить, как мантию носят. — Это у вас маги такое приталенное носят? Все? И мужики тоже? Мантия — стандартная одежда мага любого пола. Чуть заметно усмехнулся агент Рельма. Но приталенные, конечно, носят не все. А в чем разница? Макс улыбнулся шире. В наличии или отсутствии талии. Он хотел еще добавить, что эти мантии принято регулярно стирать, но придержал язык. Не время сейчас провоцировать коллегу и ссориться с ним. Витька и его индус-вампир могут еще ой как пригодиться. Товарищ Тора встретил Кантора так, будто все эти две луны только его и ждал. Усмехнулся, хлопнул по плечу, пощупал дыры на куртке и поинтересовался, когда это Кантор успел подраться и как его здоровье. «Вопреки всему», — ухмыльнулся в ответ Кантор. «Не знаю, кому я успел насолить всего за пару дней, но вчера меня хотели похитить, а сегодня зарезать». Так что, если тебе не нужен бесхозный труп и скандал в обители, дешевле выйдет поскорее меня отсюда спровадить. — Ой, напугал! — скептически хмыкнул святой отец. — Прежде всего, надо как следует покушать. Потом посидеть в одиночестве и подумать над своей непутевой жизнью. Потом исповедаться. Это необходимо, чтобы портал сработал правильно. Нужно определенным образом настроиться и войти с ним в эмоциональный контакт. Да и очередь, как я тебе уже говорил, на луну вперед. «Покушать — это тоже обязательно для настройки?» — поддел товарища Кантор. «А очередь у вас совсем ничем не поколебима? Или для паломников, которые хорошо жертвуют на храм, делаются исключения?» «Делаются», — серьезно кивнул Тора. «Если у тебя есть что пожертвовать, этот вопрос можно решить. А вот исповедь — это обязательно». Похоже, зря Кантор считал утреннее недоразумение в конюшне главной неприятностью на сегодня. «Для всех? Послушай, я ведь посторонний человек для вашей религии, и ваши обряды мне чужды, и копаться в своей прошлой жизни мне очень неприятно, не говоря уж о том, чтобы кому-то это вслух рассказывать». «Не кому-то, а мне. Что тебя смущает? Все, что говорится на исповеди, остается между тобой и священником. Если тебе есть что скрывать, это все останется в тайне. Так же верно, как если бы ты говорил с каменным изваянием». Кантор многозначительно хмыкнул, давая понять, как относится к подобным заверениям. Святой отец хитро прищурился. «А ты думал, за что я в свое время в лагеря попал?» «Думал, ваш орден чего-то с правящим не поделил», — честно признался Кантор. «Да нет, за это самое. За тайну исповеди». Кантор давно знал, что Тора тоже сидел, но никогда не мог совместить в своем воображении этого обжору и лагерные харчи. А уж о том, чтобы товарищ сознательно согласился на голодное существование из идейных соображений, и вовсе не мог помыслить. Но какое бы уважение ни вызывал у него морально устойчивый священник, перспектива выворачивать перед кем-то свою потрепанную душу была Кантору отвратительна. О чем он тут же честно сообщил. «Знаешь что?» — невозмутимо ответствовал Тора, выслушав это в высшей степени разумное объяснение. «Не морочь мне голову всякой фигней. Сначала пойдем покушаем, а потом сам разберешься, то ли ты хочешь войти в портал, то ли желаешь остаться при своих тайнах, за которые так боишься и которые никому, кроме тебя, не нужны». Намек был более чем ясен и третьего варианта не оставлял. Весь остаток дня Кантор думал. И всю ночь думал. И весь следующий день. И следующую ночь думал бы. Да спать уж слишком хотелось. А на утро все-таки решился. В конце концов, если Тора обещал молчать, он будет молчать. А исповедаться действительно можно, не опускаясь до нытья и жалоб. А отказаться от своих намерений значит признать поражение. Да и куда тогда деваться? Забиться в папин замок и тихо дохнуть от скуки? Или шататься по свету, разыскивая существо неведомого пола, которое наградило его проклятием? А если это был подстреленный горбатый, которого давно и след простыл? Да и неизвестно, остался ли он жив после встречи с матрессой Морриган. А если это был вовсе кто-то незнакомый? Можно подумать, Кантер помнит всех, до кого добрался в том историческом сражении. Да и не видел он толком, кого убил, кого ранил. Вопреки его ожиданиям, заветное место находилось вовсе не в саду и не на открытом месте, а внутри небольшой часовни. Скорее всего, часовню выстроили вокруг Господнего чуда, чтобы придать ему эстетическое оформление, да чтобы не забрел туда, кто не надо. Точное местонахождение чуда указывал выложенный белой мозаичной плиткой круг на полу. А у стен стояли разнообразные стулья, кресла, кушетки, диванчики, небольшая закрытая кабинка, что-то вроде шкафа, и даже зачем-то гроб. «Это для зрителей?» — поинтересовался Кантер, кивая на коллекцию мебели. «Вы тут и развлекательные мероприятия устраиваете за особую плату». «Здесь происходит исповедь», — пояснил Торо, плотно закрывая за собой дверь. «А поскольку люди разные бывают, просто сидеть на стуле не у всех получается. Некоторые могут преодолеть смущение и робость, только отгородившись ширмой или дверью. Кому-то надо лечь и закрыть глаза, чтобы расслабиться». «Что? Какие еще смущения и робость к такой-то матери? Я тебе не девица в первую брачную ночь». «Девиц мы сюда не пускаем. Монастырь-то мужской», — мимоходом заметил Тора и продолжил свою мысль, как будто и не заметил возмущения собеседника. «А некоторым, напротив, нужно непременно видеть глаза слушателя, а также периодически чокаться и спрашивать, уважают ли их», — не удержался от комментария Кантер, так и не успокоившись насчет смущения и робости. «А вот это не разрешается, так что и думать забудь». «Я и не думал. Я вообще спиртного не пью». «Вот и нечего язвить. Выбирай сам, как тебе будет удобнее. Располагайся, настраивайся». «Погоди, а гроб здесь зачем?» «А вот для таких особо изысканных господ, как ты». «Шучу, шучу. Попадаются оригинальные клиенты, которые желают представить, будто они уже умерли или вот-вот умрут. Тогда им легче поведать то, чего они при жизни никому бы не рассказали. Если тебе нравится гроб, можешь смело укладываться. Там удобно, мягко, покрывало регулярно стирают». «Гроб я как-то пока не тороплюсь», — проворчал Кантер и еще раз прошелся вдоль мебельной выставки. Если раньше у него и мелькала мысль бросить эту затею и уехать куда-нибудь по-людски на лошади, то теперь она исчезла окончательно. После рассуждений о смущении и робости любой шаг назад наглядно подтвердил бы, что товарищ Кантер — трус, слабак и застенчивый хлюпик с нежной душой. И еще гнусный лицемер, совершающий поступки, о которых потом стыдится поведать. «Если сейчас войти в круг, портал не сработает?» — уточнил он, останавливаясь у белой мозаичной линии. «Даже не пробуй. Не сработает». «Пока я не буду готов?» «Да». «Тогда я сяду здесь», — решительно заявил Кантер и уселся прямо на пол в центре круга. «И отсюда буду исповедаться, пока не сработает». «Тогда проверь, ничего ли ты не забыл». «Ничего. Лошадь я и не собирался тащить через портал, а все остальное при мне». «Может, тебе стоит что-нибудь потеплее надеть? Вдруг ты окажешься где-нибудь в поморье? Давай я попрошу кого-то из послушников принести тебе теплый свитер». «Ага, и шерстяные носки, и меховую шапку, а заодно зонтик от солнца, купальные трусы, а еще халат и тапочки». «Хорошо, как хочешь. Начинай». «Что я должен говорить? Я слышал, на исповеди нужно в чем-то громко каяться, вспоминать, что сделал плохого, что могло не понравиться богам». «Не обязательно. Расскажи о том, что тебя самого беспокоит, вызывает сожаление, осознание собственной неправоты, сомнение в правильности своего поступка. То, о чем говорит твоя совесть. И обязательно честно. Лгать Богу все равно, что самому себе. Даже хуже, так как сами себя люди часто успешно обманывают. Можешь задавать вопросы. Тебе или Богу? В кого веришь, тому и задавай. А с чего начинать? С самого детства или как? Начинай лучше с конца, посоветовал Тора. С последних дней. Так будет легче вспомнить. Или с того, что больше всего тебя беспокоит. Спустя 2,5 часа святой отец покинул опустевшую часовню, мысленно помахав на прощание исчезнувшему товарищу и представляя себе, как тот сейчас матерится, обнаружив, где оказался. Если только падре Себастьян хоть что-то понимает в людях и господних чудесах, Кантор сейчас должен беситься еще хуже, чем те товарищи, которые мечтали о подвигах и славе, а оказались в родных деревнях. «Отец Себастьян!» Тора отвлекся от размышлений и полюбовался, как бестолковый брат Ансельма бежит через двор, спотыкаясь и путаясь в рясе. «Отец Себастьян, во имя Господа подойдите к воротам! Ваш товарищ там кричит, скандалит и нарушает сосредоточение всей обители. Только вы сможете его утихомирить». «Этого не может быть», — терпеливо объяснил Тора, отгоняя бредовую мысль, что Кантор каким-то образом переместился не только в пространстве, но и во времени. «Нет, скорее всего, брат Ансельма не только бестолков, но и подслеповат». «Он только что вошел во врата судьбы и никак не может скандалить у ворот». «Все равно подойдите, он вас хочет видеть». Нет, портал, конечно, иногда мог подшутить над клиентом, но не до такой же степени он обнаглел, чтобы выкидывать человека прямо у ворот. Тору поправил сползший пояс, который никакими усилиями невозможно было удержать на положенном месте, и быстрым, по его мнению, шагом затопал к воротам. Даже если это действительно Кантор, драться в обители он все равно не будет. Особенно если его в эту обитель не впустить. Выглянув в окошечко, отец Себастьян отметил, что брату Ансельму надо будет справить очки. Господин, который ломился в ворота, был очень похож на Кантора. Но спутать двух людей столь разного возраста мог или болван, или близорукий. А спутать воина и мага – это уж вовсе верх бездарности. И за это надо будет брата примерно наказать, чтобы учился смотреть, думать и не паниковать при виде скандального посетителя, дабы постиг, что служение не допускает суетности и опрометчивости в суждениях. «Я отец Себастьян», — сообщил Тора, уже зная, что у него сейчас спросят. «Что вам угодно?» «Кантор у вас?» — торопливо выдохнул пожилой маг, нервно тиская в кулаке переброшенную на грудь косу. «Я должен его увидеть! Срочно, пока он ничего не натворил!» «Простите!» — сочувственно развел руками святой отец. «Но его здесь уже нет. Кантор вошел во врата судьбы и покинул нашу обитель». Выражение лица почтенного мэтра было еще красноречивее, чем несколько коротких слов, брошенных в сердцах. Торо не удержался и все-таки открыл калитку. «Вы можете войти, отдохнуть, переночевать, если необходимо». «А это еще что такое?» Невысокий придворный маг из окошка не был виден, но теперь возник из-за плеча спутника, как по волшебству. «Что здесь делает придворный маг?» «А черта вам лысого!» — радостно выкрикнул казак и подпрыгнул на месте от полноты чувств. «Я больше не придворный! Я свободен! Наконец-то я свободен! Теперь пусть мэтр Максимилиана с этим недотепой нянчится!» «Спасибо!» Угрюмо ухмыльнулся новый придворный маг и смело шагнул в раскрытую калитку. «Обидно. Мне так был нужен Кантор. Я должен был с ним увидеться, кое-что ему сказать, и разминулся всего на несколько минут». «Если желаете, мы можем об этом поговорить», — немедленно предложил Тора, от души сочувствуя расстроенному посетителю. Тот неожиданно понимающе усмехнулся. «Я буду весьма признателен, если вы уделите мне немного времени для разговора. Только не в том смысле, в котором вы подумали». «В каком вам будет угодно», — рассмеялся священник, отмечая про себя, насколько похожи отец и сын Дель Кастельмара, не только внешне, но и в повадках. «И не переживайте вы так. Если человек вошел во врата судьбы, это не значит, что он пропал неведомо куда». «Это можно как-то отследить?» — вскинулся несчастный отец, весь подавшись вперед в безумной надежде. «Отследить нельзя, но догадаться можно. У меня есть несколько вариантов, и самый вероятный...» «Да, представляю, как материт сейчас Кантор меня, портал, судьбу и в первую очередь себя».